Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! Аз есмь Иван-царевич прискакал на сером волке с радостными вестями из тридевятого царства. Наступает утро сварога, время духовного пробуждения. Наступает время, когда у нас просыпается образное мышление, царь в голове. И мы снова начинаем понимать намеки из русских народных сказок. И сегодня я почитаю вам сказку из сборника «Русские народные сказки» в пересказе Ивана Царевича. «Чудесные сыновья, во лбу солнце, на затылке месяц, а на косицах звезды». В тридевятом царстве, на матери сырой земле, в сказочной Руси, жил да был царь, и было у него 9 сыновей. 9 ясных соколов, а младшего из них звали Иваном Царевичем. Настало время, старшие братья все переженились на прекрасных царевнах. Через некоторое время возрос и Иван Царевич. И красивый, и умелый, и славный. Об нем песни пели, об нем сказки сказывали. Он красным девушкам во сне снился. Обучился он всем царским наукам и молодецким забавам. Стал он и в силе, в мудрости зрелым мужем. Пришло ему желание поглядеть на белый свет. Берет он у царя-батюшки благословение и позволение. Едет на все 4 стороны на людей посмотреть и себя показать. Выдал ему царь-батюшка из царской конюшни коня белого, златогривого. Оседлал Иван-царевич коня седлом с каменьями самоцветными. Натянул подпруженьки шелковые. Надел пряжки из красного золота. Взял землица родной в суму. Да поклонился низко своим родителям, дому родимому. Видели, как сел Иван-царевич на белого коня златогривого, да не видели, как ускакал. Долго ездил и много видел Иван-царевич. Изучал науки хитрые да мудрые. В богатырских забавах участвовал с добрыми молодцами. Да перед красными девицами удаль свою да славу показывал. Но никто ему из девиц не приглянулся. Многие подвиги совершил Иван-царевич. И слава его бежала далеко впереди него. Стал он и дерзкий, и смелый, и могучий богатырь. Однажды доскакал Иван-царевич на своем белом коне золотой гривою за дальние дали, за 3 девять земель, в 3 на 10 чертог, прямо к дворцу царя Гороха и жены его, Настасьи красы золотой косы. А там живут одни лишь волшебники да волшебницы зеленоглазые. Подходит он к палатам белокаменных, цепляет коня к столбу за кольцо золотое, осматривается. И вдруг видит, сидят на золотом крылечке 3 сестрицы-красавицы, дочки царя Гороха. И все 3 они волшебницы. Да такие распрекрасные, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Стал Иван-царевич тихонечко у крылечка, спрятался и начал подслушивать их беседы девичьи. Царь-батюшка хорошо их воспитал, и поэтому их речи были любезные и многомудрые. Старшая сестрица-красавица молвит: «Слышала я, что в соседнем царстве за 39 земель есть добрый молодец Иван-царевич, яко ясный сокол, и красив, и умен, и силен, и шутки шутить умеет, и девицу зажечь огнем своим сердечным гораст. Кабы взял он меня в жены, то я бы вышила ему ковер-самолет, да заговорами волшебными, которым меня матушка родимая научила. Заворожила бы летать сей ковер, самолет выше лесу стоячего, ниже облака ходячего. Куда бы Иван-царевич думал на нем улететь, туда бы и полетел. Стоит Иван-царевич, не шелохнется, ухо востро держит, прислушивается внимательно. А сам подумывает: да такой ковер-самолет я и сам могу добыть. Средняя сестрица-красавица молвит: да кабы такой славный молодец меня в жены взял, то я бы ему склала золотой столб до небес, чтобы он мог позреть, что творится на небесах и в поднебесье. Силой волшебной меня матушка родимая наделила, и я бы ее всю в этот золотой столб вложила. А Иван-царевич все слушает и думает: да я такой столб и сам скласть смогу. А младшая сестрица-красавица молвила: кабы Иван-царевич взял меня в жены, то я бы родила ему 9 чудесных сыновей, руки по локоть в золоте, ноги по колено в серебре, во лбу красно солнышко, на затылке месяц ясно, а по косицам частые звездочки, чтобы осветили они все 39-е царство любовью, мудростью и силой сильной. Удивился тут Иван-царевич. Много он чудес на белом свете повидал, многое послыхал, но о таком слыхом не слыхивал и видом не видывал. Узнал он, что младшую сестрицу красавицу зовут Елена Прекрасная. И зело изумился, что она не только красива собой, но и мечту имеет светлую и волшебную. Запрыгнул тут Иван-царевич скорешенько на коня белого златогривого и поскакал во всю прыть за дальние дали в свое царство к родимому царю-батюшке просить позволения жениться. Собрал царь совет вельмож да бояр, чтобы решить, на ком лучше жениться наследнику царского престола. На сием соборе выдали Ивану-царевичу портреты всех царевин и королевин из соседних царств. Посмотрел на них Иван-царевич, головой покачал и сказал: есть на белом свете 3 сестрицы-красавицы из волшебного рода племени царя Гороха, 3 на 10 чертоге. Краше их нигде не видывал, мудрее их нигде не слыхивал. Но больше всех запала мне в душу младшая сестрица, Елена Прекрасная, что готова родить мне 9 чудесных сыновей, руки по локоть в золоте, ноги по колено в серебре, во лбу красно солнышко, на затылке ясен месяц, а по косицам часто звездочки переливаются, как жемчужинки. Держали совет царь с царицей, все вельможи да бояре, на ком женить молодого царевича. Там и порешили благословить Ивана-царевича на свадьбу с Еленой Прекрасной. Отправили сватов к царю Гороху, а у царей все быстро делается. скоро устроили свадебный пир на весь мир и женили молодых возле древнего дуба, который еще прапрадеды посадили. Там повенчались молодожены венцами цветочными. И поцеловал Иван-царевич Елену Прекрасную в уста сладкие при всем честном народе. А потом повязали они свои руки рушником свадебным, да прошли три раза вокруг ракитового куста, и благословил их сам род-породитель на жизнь по золотому пути восхождения. А для этого надо пройти 39 духовных уроков. Под ракитовым кустом на Святой Руси всегда происходило самое главное, дедами завещанное, природой матерью усиленное. Родители да родичи благословили молодых на жизнь семейную, добрую, плодовитую, а скоморохи устроили развеселые танцы, пляски и хороводы, как по древнему обряду положено. Угостил царь-батюшка по древней традиции яствами вкусными весь мир и благословили небеса молодых на продолжение жизни сказочной. Зажили Иван-царевич да Елена Прекрасная душа в душу. Каждый день у них как праздник, трудятся и созидают вдвоем припеваючи. Живут в царском дворце, в своих палатах белокаменных, гуляют по зеленому саду. С молодильными яблоками да цветами лазаревыми. Птичек слушают, да разговоры милые ведут о своей совместной мечте. Мог Иван-царевич Лену Прекрасную и поцеловать сладко, мог и обнять крепко, мог и утешить ласково. А Елена Прекрасная могла наладить все недомолвки, недопонимания и своим озорным смехом растворить всю грусть, печаль нежданную. И поэтому прилетел к ним по сроку аист с тремя детьми. И настало время им родиться, на белом свете воплотиться. Посылают из дворца царского гонца быстроногого за бабкой-повитухою. Бежит он по дороге, а навстречу ему бабка-чародейка. «Куда ты, мил человек, путь держишь? Аз есмь гонец царский, у Ивана-царевича жена рожает. Срочно надо найти бабушку-повитуху». «А я и есть бабушка-повитуха. Я и повивать умею, и поправить умею, и поварварить умею». И привел гонец эту бабку-чародейку прямо к Елене Прекрасной. Ко сроку пошли они в царскую баню, где и состоялись родины. И родились у Ивана-царевича три чудесных сына. И сделался великий свет в бане царской, да на всю околицу. Елена Прекрасная, как и обещала, родила трех чудесных сыновей. Руки по локоть в золоте, ноги по колено в серебре. Во лбу красно солнышко, на затылке ясен месяц, а по косицам часто звездочки переливаются, как жемчужинки. А бабка-чародейка имела злые помыслы. Хотела она женить Ивана-царевича на своей дочке Чарамилке. Поэтому сделала она дело недоброе. Взяла она из своего чародейного березового веника прутик тоненький и начала она чудесных сыновей бить да приговаривать. «Обернитесь серыми волками, убегайте в дремучий лес». Так и превратила их в волков серых и отправила в дремучий лес. А сама взяла трех котят, обернула их в детские пеленки и принесла Ивану-царевичу и сказала: «Вот, что ваша жена принесла». Посмотрел Иван-царевич и сильно рассердился на жену. пошел к батюшке-царю совет держать, что с нею делать, ибо не сдержала она свое волшебное слово. Решили ее на первый раз простить и ждать нового пополнения в семье. Через нужный срок к Елене Прекрасной опять прилетел аист с тремя сыновьями. И ко времени родин посылают царского гонца за бабушкой-повитухой. А Елена Прекрасная крепко-накрепко наказывает ему не приводить ту же бабку. А злая чародейка взяла и обернулась в новый облик. И обманула царского гонца и снова проникла в царский дворец. Елена Прекрасная, как и обещала, снова родила чудесных сыновей. Руки по локоть в золоте, ноги по колено в серебре, во лбу красно солнышко, на затылке ясен месяц, а по косицам часто звездочки переливаются, как жемчужинки. А злая чародейка снова обратила чудесных сыновей серыми волками и отправила в дремучий лес. А Ивану-царевичу преподнесла уже трех щенят в детских пеленках. Еще пуще рассердился Иван-царевич на жену и пошел к царю-батюшке совет держать, что с нею делать. Ибо не сдержала она свое волшебное слово. Решили и на второй раз ее простить и ждать третьего пополнения в семье. Через нужный срок Елена Прекрасная снова родила чудесных сыновей. Руки по локоть в золоте, ноги по колено в серебре, на лбу красно солнышко, на затылке ясен месяц, а по косицам звездочки переливаются, как жемчужинки. И как только родила, то спрятала одного сына себе в рукав. А злая чародейка, которая хитрым путем снова пришла, как бабушка-повитуха, не заметила и этого, и оборотила двух оставшихся сыновей серыми волками и отправила их в дремучий лес, а Ивану-царевичу преподнесла двух медвежат. А серые волки из чудесных сыновей уже собрались в лесу в стаю. Днем по дремучему лесу возле древней дубравы рыщут, а ночью только на один час превращаются в детей и играют по-человечески. Злая чародейка в свое волшебное зеркальце за ними посматривает, чтобы они не убежали из дремучего лесу. И когда в третий раз Елена Прекрасная не сдержала своего слова и снова начали царский совет держать, вызвали всех вельмож да бояр. Кто-то говорит, что ее закопать нужно. Кто-то предлагает посадить в темницу. А тут выступил старший вельможа и сказал: «Нельзя царскую кровь пускать, хоть и виновата она перед Иваном-царевичем сильно. Давайте посадим ее в бочку и отправим в море-океан. Коли смилуется Бог, выплывет, коли накажет, потонет. На все Божья воля. На то мы порешили». Закатали Елену Прекрасную со всеми щенятами, котятами, медвежатами и сыном в рукаве в бочку. Железными обручами покрыли, края засмолили и пустили ее в вольное плаванье по морю-океану. Плывет царевна в бочке, животные играются, а чудесный сын ее всю бочку освещает, растет не по дням, а по часам. Долго ли, коротко ли, а причалила бочка к берегу острова Буяна. Тут чудесный сын и глаголит: «Как по Божьему велению, по моему хотению, пусть бочка распадется. Встал он во весь рост, плечами двинул, руками махнул, бочка затрещала, кольца спали, и она распалась по кусочкам. Вышли они с матушкой на пустынный берег острова Буяна, а на острове ничего нет. Тут глаголит чудесный сын: «Как по Божьему велению, по моему хотению, пусть появится дворец и сад, как у моего родимого батюшки». И вдруг появился и дворец, и сад, и слуги ходят за всем, ухаживают. А матушке с чудесным сыном вкусное яство на стол подают. И щенятам, и котятам, и медвежатам тоже место нашли. Поселились они возле царского сада и стали его охранять. И стали они на острове жить-поживать и науки волшебные познавать. Руки-то у чудесного сына золотые, все у него получается. Ноги у него серебряные, крепко его мать сыра земля держит. Во лбу ясно солнышко горит, всех подданных радостью и премудростью освещает. Ясен месяц на затылочке светится, и клубочек мыслей в голове вертится. По косицам ночью звездочки загораются, да волшебные науки тайнами открываются. Царствует чудесный сын на острове Буяне справедливо да радостно. Высаживает райские сады да священные рощи, вещие леса да заповедные луга. Соловьи да малиновки песнями разливаются, и чудеса постоянно там случаются. А тем временем злая чародейка обманным путем женила Ивана Царевича на своей дочке Чарамилке. Да еще и притащила с собой во дворец двух своих чародейных сестер. И стали они все вместе на Ивана Царевича науськивать. Поэтому стал он чахнуть, капля за каплей терять свою былую богатырскую и царскую силу. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Проплывает как-то раз мимо острова Буяна купцы на кораблях, дворцу царскому с садами райскими, лесами вещими. Удивляются, молодильными яблоками и живой водой на свои товары меняются. И больше всего поразило их, что остров ранее был пустынным и заброшенным, а стал сказочно красивым и ухоженным. Пообщался чудесный сын с купцами, а когда они собрались отплывать, обратился он комаром и полетел вслед за кораблем. На палубу сел и притаился. Долго ли, коротко ли плыли купцы, но наконец приплыли к земле Ивана Царевича. Поведали купцы ему вести о чудесном острове Буяне, о его красотах и диковинках, о матери и ее чудесном сыночке. Послушал их Иван Царевич и страсть как захотел на остров Буян все своими глазами поглядеть. Но тут набросились на него три чародейки и жена Чарамилка. И давай отговаривать, чары наводить, да свои сказки сказывать. Есть, мол, в заморском царстве волшебная белочка, которая бегает по елочке и собирает изумрудные орешки в золотой скорлупе. И от этого дива царство постоянно богатеет. Призадумался Иван-царевич о белочке. Потерялся под воздействием чар в мыслях беспокойных, да и забыл про остров Буян. А тем временем комар взял, да и покусал всех чародеек в левый глаз, да так сильно, что опухли у них глаза на 9 дней. А сам с купцами взял, да и отплыл домой на остров Буян. Пока купцы причаливали к острову, он быстро перелетел во дворец и обратился чудесным сыном. Чудесный сын в чистом поле стал, в ладоши хлопнул и громко сказал: «По Божьему велению, по моему хотению, пусть посреди царского сада вырастет дивная ель, и бегает по ней волшебная белочка и собирает изумрудные орехи в золотой скорлупе». В этот же миг все и появилось, проявилось, на белом свете очутилось. Под звуки труб и перезвон колоколов купцы высадились на берег. Чудесный сын их приветливо встретил, угостил и напоил. И они вместе прогулялись по царскому саду. Сразу обнаружили диковинку. Ель с изумрудными орехами в золотой скорлупе и белочка. Удивились купцы и поменяли 9 золотых орешков на свои товары и отправились обратно по купеческим делам. А чудесный сын обратился мухой и вместе с ним отбыл на корабле. Когда купцы прибыли в царство Ивана Царевича, то заметили, как он пожелтел в обществе чародейки и жены его, Чарамилки. А жена его, Чарамилка, только соки из него высасывала, а детей ему не рожала. Купцы поведали Ивану Царевичу о своих приключениях, об острове Буяне, о матери с чудесным сыном и о белочке на волшебной елочке. Еще сильнее захотел Иван Царевич чудный остров навестить и самому все увидать. Ведь он чувствовал своим добрым сердцем, что чудесные сыновья его живы, но под воздействием злых чар не мог это понять. Тем временем 8 его чудесных сыновей в виде серых волков рыскали по дремучему лесу и лишь на 1 час в сутки превращались в людей и играли, как дети, под дубом. А злые чародейки не сидели без дела, свои сказки в уши Ивана Царевича сказывали. Есть, мол, в заморском царстве 33 богатыря, которые охраняют все царства самым надежным дозором и защитой. Кольчуги у них серебряные, шлемы золотые. Заговорили, зачаровали они Ивана Царевича, он про чудесный остров и позабыл. А чудесный сын назойливой мухой начал летать вокруг чародеек. Они начали бегать за мухой, долбы себе порасшибали, а муху не догнали. Муха перелетела на корабль купцам и снова отбыла в путешествие на остров Буян, где быстро обратилась чудесного сына. Чудесный сын в чистом поле стал, хлопнул в ладоши и громко сказал: «По Божьему велению, по моему хотению, пусть восстанут 33 богатыря в серебряных кольчугах, в золотых шлемах на защиту острова Буяна». И в этот же миг они появились, проявились и стали на дозоре. Тем временем купцы снова пришли в гости на ярмарку, посмотрели на новые чудеса острова Буяна и отплыли по купеческим делам. А чудесный сын обратился в шмеля и полетел с ними. Через некоторое время Иван Царевич был рад снова встретить купцов у себя во дворце и расспросить их о том, что на белом свете творится. Купцы поведали, что на острове Буяне появилась не только ель с волшебной белочкой, но и 33 богатыря. Тут же в Иване Царевиче взыграла богатырская сила, и он во что бы то ни стало пожелал увидеть 33 богатыря. А главная чародейка, теща, встрепенулась от такой прыти Ивана Царевича. и решила открыть свою самую тайную тайну. Чтобы не пущать его на остров Буян, ибо она, как чародейка, знала, что там живет Елена Прекрасная с чудесным сыном. Бабка-чародейка рассказала, что есть в дремучем лесу у древнего дуба стая серых волков, которые каждую ночь на один час превращаются в чудесных детей. Удивился Иван-царевич, удивился и шмель, и сразу полетел в дремучий лес искать древний дуб. Когда он залетел в дремучий лес, то увидал там деда Всеведа, который играл с медведем, будто с ручным животным. Обратился шмель чудесным сыном, поклонился в пояс дедушке и спрашивает: «Здравия, дедушка, дозволь тебе обратиться, может, поможешь моей беде? Проведал я, что здесь, в дремучем лесу, возле древнего дуба, живут мои чудесные братья, которых злая чародейка обернула серыми волками. Может, ты знаешь, где их найти?» «Здравия, добрый молодец! Меня зовут дед Всевед, и я знаю все! Покажу тебе с превеликой радостью, где обитают твои братья, но именно ты можешь им помочь вернуть человеческий облик. Для этого в тот час, когда обернутся они серых волков чудесных братьев, надо им поесть трех колобков, сделанных на материнском молоке. Поэтому лети на остров Буян за колобками, а место я тебе потом покажу». Так и поступил чудесный сын. Обратился из шмеля, стремительного сокола, и полетел на остров Буян. Там он все рассказал родимой матушке. Они быстро сделали трех колобков на материнском молоке. Потом он вернулся в дремучий лес, и дед Всевед показал ему древний дуб. Чудесный сын залез на самую верхушку дуба и начал высматривать братьев. В назначенное время они прибежали к дубу, превратились в мальчиков и начали играть. И как только стали они людьми, их сияние озарило все вокруг. Полянка возле дуба осветилась волшебным светом чудесных детей, а их младший чудесный брат загляделся на них, потом опомнился и бросил им один колобочек. Они увидали колобок, все по кусочку попробовали и сказали: «Как же вкусен этот колобок, словно он замешан на молоке нашей матушки. Кабы мы съели еще два таких колобка, так точно превратились бы навсегда в людей». Тогда младший чудесный сын сбросил им еще два колобочка. Съели братья колобков и навсегда превратились в людей. Тогда младший чудесный сын спрыгнул с дуба. Они все узнали друг друга, радостно обнялись. Потом чудесный сын хлопнул в ладоши и сказал: «По Божьему велению, по моему хотению, пусть появится летучий корабль на 9 человек». Тут же корабль появился. Они сели на него и полетели на остров Буян к родимой матушке Елене Прекрасной. Тем временем Иван-царевич собрался с духом, ногой топнул, кулаком по столу хлопнул, да всех баб разогнал по бабским местам, а сам собрал команду, сел на царский корабль и отплыл на остров Буян. Долго ли, коротко ли плыл, и, наконец, приплыл. А там его корабль радостно встречает. Трубы трубят, колокола звонят, барабаны бьют. 33 богатыря на берегу встречает. Белка бегает, орешки собирает. А Елена Прекрасная 9 чудесными сыновьями на берегу встречает. Тут Иван-царевич обо всем и догадался, что обманули его чародейки чары навели, детей подменили, нити судьбы спутали. Но правда восторжествовала. Тут они все ласково обнялись и поцеловались. Уразумел Иван-царевич, что Елена прекрасная, как и обещала. Родила ему 9 чудесных сыновей, ноги по колено в серебре, руки по локоть в золоте, на лбу красно солнышко, на затылке ясен месяц, а по косицам звезды частые. Злым чародейкам выдали по 40 плетей, а потом отправили в далекий женский монастырь на перевоспитание. А зажила волшебная семья дружно и счастливо. Иван-царевич царством управлял. Елена прекрасно его украшала и ладила. А чудесные сыновья изучили все волшебные науки и открыли большую школу для юных волшебников. И в ней начали учить древнеславянскую буквицу, 3-9 чисел 39-го царства, как сажать райские сады, вещие леса, священные рощи, заповедные луга, а также учили полеты на ковре-самолете, летучем корабле, умение пользоваться волшебным зеркальцем, тарелочком с голубой каемочкой, шапкой-невидимкой, мечом-кладенцом, скатертью-самобранкой, гуслями-самогудами и сапогами-скороходами. Сказка ложь. Давней намек. Кто понял его? Урок. Ура!